«Ну и потеху устроим на духов день», — говорил возбужденно Успенский, входя в конторку. «Квашнина я еще на той неделе раздухарил. Он спит и видит себя первым. Отыграться перед Костылиным хочет. Ваську снопа нанял. Тот говорит, я тебе поставлю жеребца на ноги. Я тебе, говорит, так выезжу, что строчить будет, как машина Зингер. Гони, говорит, литру самогонки в день. Проиграет квашнин свой хутор. Потеха!» «Погоди, тешится», — хмуро сказал Кадыков. «Сейчас я лавку закрою. Поговорить надо без свидетелей. А что случилось?» «С репой поехали». Кадыков с лязгом закрыл изнутри железную кованую дверь на длинный крюк, толкнул сквозь растворенную форточку такую же тяжелую железную створку окна. Она со скрежетом поехала наотмашь и глухо стукнулась о кирпичную стену. Окно было маленькое, под железной решеткой стена толстая. Солнечный свет падал в кось и освещал только оконный откос. В лавке стало сумрачно. «Что за конспирация?» — усмехнулся Успенский, ходивший по пятам за Кадыковым. Тот не ответил. Сел за стол, закурил цигарку. «Ты знаешь, что я подумал?» — не унимался Успенский. «Из нашей лавки может получиться неплохая каталажка». «Сколько тебе лет, Дмитрий Иванович?» — спросил неожиданно Кадыков. 33-й миновал, а что?» В черной сатиновой косоворотке, ладно облегавшей его статную сухую фигуру, перехваченной узким ремешком, в хромовых сапожках, подвижные и легкие, он выглядел бесшабашным парнем-гулякой, и даже светлая кудрявая бородка не старила. «Во! За 30 перевалило, а ты все бегаешь, на скачке, на бега, холостой вон, не по возрасту. Зиновий Тимофеевич, да ты никак мне нравоучение задумал прочитать? Вот не ожидал. Тебе самому-то сколько? Поди не старше меня? Младше на 5 лет, не в том дело. Эге, видишь, молод еще, молод наставление мне читать. Впрочем, я помню тебя еще мальчиком в магазине у Каманиных. В войну, кажется. Я на побывку приезжал студентом. И я тебя студентом помню. А как ты в офицеры попал? Ушел вольнопером на фронт. Получил прапорщика, потом подпоручиком стал. Накануне последней революции. Да ты чего допрашиваешь? Что у тебя за дело? Кадыков пыхнул дымом и, глядя в окошко, сказал отрешенно. Возвышаев меня вызывал. Возвышаев? Как же, знаю. В одном департаменте служили, в Желудевской волости. Я начальником военного стола, а он секретарем. По-старому говоря, писарем. Красивый почерк имеет. И сам аккуратный. Скоромного же не пьет. Успенский нервно усмехнулся. И что же он соизволил сказать? Артель ему наша не нравится. Кадыков сидел за столом на табуретке, а Успенский напротив, на скамье, опираясь о стенку. Да ты чего в окно смотришь? А то и я начну в окно глядеть. Кадыков мельком взглянул на него и выдавил. Уволить тебя приказал. Успенский присвистнул. Причины? Социальное происхождение. Говорит, сын религиозного культа. Ага. А ты не сказал ему случаем, что Добролюбов и Чернышевский тоже были из Поповичей? И академик Павлов семинарию кончал. Кадыков молча курил и глядел теперь в пол себе под ноги. Успенский вдруг хлопнул себя рукой по лбу. — Постой! А ты читал книжку Тодорского «Год с винтовкой и плугом»? — Нет, не читал. Между прочим, этот Тодорский тоже бывший офицер и сын попа. А ведь его Ленин часто цитировал, даже говорил, что беспартийный Тодорский лучше понимает смысл построения социализма, чем некоторые коммунисты. И особенно Ленин высоко оценил главу из этой книги насчет построения на кооперативных началах хромового завода и лесопилки, с привлечением в дело